Испокон веков он нашей границ, если службу казацкие войны, много славных писали они страниц, книгу подвигов русской истории, много славных писали они страниц. Книгу ратных подвигов русской истории, враг дрожал, слыша стук копытных коней, и, бросая оружие, бежал прочь, не было и храбрее пред они верней, и способней беде родине помочь, не было и храбрее пред они верней. И способен в тяжелый час родине помочь по первому зову земли своих предков. Бил врагов славянства казачий кулак, шел грудью на смерть и падал нередко, но никогда не сдавался казак. Чувство долго вело эскадроны в бой, справедливой рукой направлял клинки, выбирала судьба, кто с победой домой. А кому гор земли могильной доски? Ляхи или татары, турок, немец, чечен, красные комиссары не смогли сломить. Варнобеги, пожары, нужду голод и плен, хутор и станицы смогли пережить. Варнобеги, пожары, нужду голод и плен, хутор и станицы смогли пережить. По первому зову земли своих предков бил врагов славянство казачий кулак, шел грудью на смерть и падал нередко, но никогда не сдавался казак. Дух казачества вольно, но что-то сейчас на Кубани тонуть и реки Днепрец, Запорожье, Ставрополь, Крым и Костов, все легенды о казаке, Запорожье, Ставрополь, Крым, Урал и Кавказ. Все легенда я верна о казаке, по первому зову земли своих предков. Бил врагов славянство казачий кулак, шел грудью на смерть и падал нередко, но никогда не сдавался казак. По первому зову земли своих предков бил врагов славянство казачий кулак, и падал нередко, но никогда не сдавался казак. Спасибо.